чего-либо, чего угодно, что дало бы ей возможность проникнуть в полинезийский образ мышления. И наступил день, когда она попыталась понять второстепенную загадку полинезийской археологии. Почему два острова, разделенные 3000 миль водного пространства, оказались заполненными десятками храмов, архитектура которых ни на что не похожа? Она обратилась к атласу и заметила, что, чего раньше никто не замечал, вернее, не замечал на протяжении весьма долгого времени, что один остров находится на тропике Рака, а другой на тропике Козерога. И тогда с явной неохотой она воскликнула про себя: «А, астрономия!» Послание было получено. Последующая работа привела ее к открытию необычайно широкого распространения в цивилизациях всего мира особого набора словесных условностей, призванных зашифровать астрономические наблюдения в рамках мифологии. Она обнаружила, что внимание мифов сосредоточено на феномене, известном под названием прецессия. Прецессия – это медленное движение оси вращения Земли по круговому конусу, которое вызывает медленное, но неуклонное изменение ориентации Земли среди неподвижных звезд. Это движение весьма напоминает действие гироскопа, который, постоянно вращаясь, начинает через некоторое время смещаться на своей оси. Период полного прецессионного оборота земной оси составляет 26 тысяч лет. Дабы иметь представление о том, какой прецессии видится невооруженным глазом, вообразите, что некий путешественник взялся во времени фотографировать звезды, восходящие на востоке перед самым восходом солнца во время весеннего равноденствия в Иерусалиме, год за годом, начиная с Рождества Христова и до настоящего времени. Если разложить эти фотографии последовательно друг за другом, то получится картина движения созвездий рыб, заходящего на востоке. За ним опускается созвездие Водолея, которое также смещается на восток, чтобы занять место рыб и отмечать весеннее равноденствие. Итак, это заря эры Водолея. Возможно, наиболее важный вклад мельницы Гамлета состоит в объяснении условности технического языка, посредством которого мифология передает информацию о прецессионном движении. Это три простых правила. Во-первых, животные – это звезды. Наше слово «зодиак» происходит от греческого слова, обозначающего циферблат животных. Во-вторых, боги – это планеты. И, наконец, топографическое упоминание представляет собой метафоры для обозначения местоположения, обычно солнца, на небесной сфере. Даже сама Земля, как мы убедимся позже, расположена среди звезд между тропиками Рака и Козерога. И многие тысячелетия мифы всего мира, рассказывающие о разрушении этого мира наводнением, огнем, землетрясением и тому подобным, свидетельствует вовсе не о незнании геологических процессов, а излагают солнечный год на языке разрушения через течение прецессионного времени старых звезд, отмечавших солнцестояние и равноденствие, а также создание нового мира, параметры которого определяются теперь новыми звездами или столпами, поддерживающими Землю во время солнцестояний и равноденствий. Эта Земля, разумеется, опять-таки оказывается плоской, и дело тут не в невежестве, а в терминологии. В средстве описания идеальной плоскости, эклиптики, поддерживаемой четырьмя столпами. И все животные в Ноевом ковчеге, которые пережили потоп, высадившись на Арарате, высочайшей горе Земли, составляют термин, описывающий особое положение Солнца на небесной сфере. Идеи мельницы Гамлета ошеломили меня. Книга поставила с ног на голову обычное понимание предыстории. С практической точки зрения, определение предыстории как времени до описанных событий,